Глава 16. Дай жару. Говорят, смейся, и весь мир будет смеяться с тобой. Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве. После Холли Дайвер мне суждено было познать всю правду этой старой поговорки. Сначала меня и знать никто не хотел. Теперь у каждого на лейбле было мнение обо мне как о певце, о песнях, о группе, о том, что нам следует делать дальше. Рецензии стали лучше, чем ожидалось. Журналисты ставили нам 5 звёзд, и я бы солгал, если бы сказал, что мне все это не нравилось. Мы с Венди поставили на Холли Дайвер все, что у нас было. Как говорится, пошли ва-банк. Воплощалось мое видение. От обложки альбома до оформления декораций на гастролях. Это и есть настоящее самовыражение. И было невероятно круто наконец почувствовать себя свободным артистом. Поэтому... Подвигайтесь поближе. Сейчас расскажу вам, как работают звукозаписывающие компании. Потому что, может быть, вы, подросток в какой-нибудь группе, слушаете мою историю и мечтаете когда-нибудь увидеть свое имя, поставив подпись на контракте и надеясь заработать много денег. Подсказка во втором слове. Звукозаписывающие компании. А вот еще одно. Музыкальный бизнес. Подписываясь на такие лейблы, как Warner Brothers и PolyGram, вы заключаете контракт с мультимиллионной организацией, существующей исключительно для того, чтобы делать деньги. На вершине пирамиды находится крошечный процент коллективов, которые всякий раз становятся мультиплатиновыми. Им выделяют крупный бюджет на маркетинг и оказывают королевский прием, потому что они приносят огромный доход. Затем идут группы, которые пробиваются в элиту. Их, возможно, подпишет один из лучших менеджеров по подбору артистов и пропихнет, потому что на самом деле лишь очень немногие коллективы остаются на вершине, и регулярно требуется свежая кровь. Следом идут артисты среднего уровня, коллективы, которыми восторгаются критики. И эти группы помогают вашему лейблу не терять актуальности и креатива. Они могут продать всего лишь сотни тысяч копий, но при этом надежны и вызывают доверие, привлекая других классных артистов. К слову, если вы умелый бизнесмен, кто бы что ни говорил, а руководители лейблов, как правило, очень умные бизнесмены, прирожденные акулы шоу-бизнеса, а некоторые – настоящие мошенники в дорогих костюмах, вы заработаете на этом много денег. Затем приходят чиновники и налоговая служба, и тоже хотят свою долю. И вы, как послушный гражданин, можете уступить, либо возмутиться. Какого черта? Мы лучше возьмем отсюда немного денег, подпишем кучу других коллективов и посмотрим, кто выживет. В таком случае лейбл надеется на авось, и время от времени ему удается сорвать куш. Если вам кажется, что с Дио и Холли Дайвер произошло именно так, то вам не кажется. Часы и дни, которые мы потратили с Венди, деньги, которые взяли из своих же карманов, чтобы залить бензин и ехать пробивать дорогу на радиостанции в каждом городе, месяцы кропотливой работы над каждой деталью альбома и концепцией турне, все это было тщательно скрыто от посторонних глаз. В моем же случае воротилы звукозаписывающей компании также всего этого не замечали. Но теперь кто-нибудь в угловом офисе компании Warner Brothers смотрит прибыль и думает: «Так, Дио, дебютная пластинка через полгода станет золотой? Огромный ажиотаж? Хвалебные рецензии, упоминания в прессе? Аншлаговый тур? Эй, парни, да у нас тут неплохой куш вырисовывается!» И все. Самодеятельность на этом заканчивается. Неожиданный успех альбома Холли Дайвер позволил нам продвинуться вверх по карьерной лестнице. И вдруг нас стали воспринимать как главных претендентов. Но если вы прошли со мной уже так далеко, то знаете, что я никогда не занимался музыкой исключительно ради денег. Любой сделанный мной выбор прежде всего ради творчества. И если ничего не получается, и музыка не рождается, то я никогда не боялся все прекратить и шагнуть в неизвестность. Так случилось с Rainbow, затем с Black Sabbath. В этом плане я упертый и практичный, поскольку знаю, что это единственный способ по-настоящему добиться успеха. И если ничего не выйдет, то мне, по крайней мере, не будет стыдно, бреясь по утрам, смотреть на себя в зеркало. Помните избитую фразу? Невозможно выйти из моды, если тебе на нее плевать. Иди своей дорогой, не сворачивая, и время от времени мир будет идти вместе с тобой. К середине 80-х происходило именно так. Warner Brothers и PolyGram фактически захватили весь рынок, подписав платиновых рок-артистов. Motley Crue, Van Halen, Scorpions, Def Leppard, AC/DC, Red, Bon Jovi, Twisted Sister, Billy Squire, Kiss, Dire Straits, ZZ Top и Dio. На самом деле все лейблы, хоть немного смыслящие в трендах и бизнесе, поголовно принялись подписывать коллективы, исполняющие рок и хэви-метал. В 1984 году, когда мы начали работать над вторым альбомом Dio, Metallica произвела фурор пластинкой Ride the Lightning. Judas Priest выпустили Defenders of the Faith. И на горизонте замаячил еще целый ряд новых групп: Iron Maiden, Anthrax, Wasp, Manowar, Motorhead, Hanoi Rocks, Queenstrike. И все они наводили шороху. Ричи вернулся в новый состав Deep Purple. Джейк И. Ли получил работу в группе Ози и снялся в клипе на песню «Bark at the Moon», который без конца крутили по MTV. Не скажу, что мне нравилась вся эта музыка, да и Дио я ни к какому музыкальному движению не причислял. Можете назвать меня заносчивым, но я слышал мало вокалистов уровня Ронни Джеймса Дио. Да, многие хотели звучать как я, и для меня это огромный комплимент. Но дело в том, что Дио всегда отличались от общей тусовки. Однако невероятный ажиотаж вокруг Holy Diver, а также топ-100 США, под завязку забитые металлическими группами, заставили лейбл Warner Brothers обратить на нас внимание. Но довольно скоро я понял, что это палка о двух концах. И пусть я наслаждался новой карьерой, будучи лидером собственной группы и капитаном корабля без Ричи и Тони на борту, отдающих приказы, в Венди начала расправлять крылышки еще шире. Венди Дио. Мы подгоняли друг друга, мотивировали. Я подталкивал Ронни, а он меня. И вместе нам работалось очень хорошо. Но энергия возымела двойной эффект. Я овен, а Ронни рак. Овны хорошо ладят с раками, потому что раки могут быть упертыми и подвержены частым сменам настроения. Но очень преданные. Однако, когда они сталкиваются лбами, тушите свет. Иногда я делала то, что Ронни не нравилось, и он мне даже не говорил, что не так. Приходилось догадываться. Я бы предпочла, чтобы он подошел и сказал: «Слушай, ты облажалась». Но большую часть времени мы действительно работали слаженно и продуктивно, потому что идеально сочетались характерами. Оба очень сильные, а это еще одна причина, почему мы иногда сталкивались лбами. Но я никогда не лезла в его музыку, а он не вмешивался в бизнес. Поэтому все и получалось. Я всегда гордилась Ронни, невзирая на обстоятельства, и он мной всегда гордился. Думаю, это самое важное. Иногда мы говорили друг другу ужасные слова в сердцах и во время споров. Но мы были семьей, хоть порой и хотели убить друг за друга. Ронни был невероятно предан и лоялен к людям, отвечавшим ему тем же. Быть моим менеджером всегда было непросто. А если вам довелось стать моей супругой, я и вовсе вам не завидую. Такие отношения всегда сложные. Это не так просто, как вместе просыпаться, а потом разъезжаться по своим делам, примерять на себя роли артиста и менеджера. Я в третий раз, после Rainbow и Sabbath, кружился на этой карусели. Венди впервые взяла на себя роль успешного менеджера, и ей приходилось быстро всему учиться. К счастью, она была так же мотивирована, как и я, и понимала, чего я хочу. На альбоме Holy Diver я наконец все держал под контролем. Мы оба. Теперь же мы хотели создать нечто особенное, организацию, где каждый бы занимался своим делом, и его за это уважали, от участников группы до команды техников. Все было сосредоточено на том, чтобы выпустить лучшие пластинки и выдать шоу на пределе возможностей. Поначалу некоторые техники были такими же зелеными, как Венди. Они вместе всему научились и стали сплоченной командой. Мы с Венди старались время от времени брать с собой ребят на ужин, чтобы показать, как мы ценим их работу. Наши основополагающие принципы в жизни были очень похожи. Думаю, именно поэтому мы и держались вместе, не дав друг другу сбиться с пути. Она знала, что я перфекционист, и меня заботили музыка и сценические выступления. Меня не интересовала цена, потому что я от всех требовал полной отдачи. Я слышал от Тони, а до него от Ричи, истории о том, через что им пришлось пройти с различными менеджерами, и знал, что Венди никогда так со мной не поступит. По случайному совпадению, а может быть и нет, Оззи наслаждался огромным успехом, находясь под крылом своей супруги Шэрон, которая также была его менеджером. Венди тоже все схватывала на лету. Для внешнего мира мы были единым фронтом. Она всегда была готова прийти мне на помощь, как и я ей. Но наши отношения неизбежно изменились и должны были выходить на новый уровень, потому что рабочая жизнь сказывалась на личной. Венди начала возмущаться, поскольку ей приходилось выполнять женские обязанности, подбирать с пола мои носки и класть в стиральную машину. Несколько раз доходило до того, что один из нас был недоволен отношениями, но мы преодолели этот кризис. Нужно работать над собой, и мы не пускали ситуацию на самотек. В результате успеха альбома «Holy Diver» все очень быстро менялось. Когда группа готовилась к сочинению и записи нового альбома, мы с Венди присмотрели себе идеальный новый дом. У нас был дом в Тарзане, но одноэтажный, без наворотов. Теперь же, получая неплохой гонорар за песни, прибыль с гастролей и видя яркие перспективы, мы могли пустить корни на западном побережье. Спустя 5 лет после того, как с пожитками на заднем сиденье проехались по всей стране. Мы купили замечательный дом в Энсино. Как и Тарзана, это анклав в долине Сан-Фернандо, Лос-Анджелес. Красивый район, спрятавшийся за холмами, на которых установлен знак Голливуд. На большом участке за деревьями мы и нашли свой замок. Почти в буквальном смысле. Дому было всего 3 года, когда мы его купили. Но он напоминал английское поместье. 5 комнат и санузлов. Деревянный пол и панельный потолок. Даже башня. Но имелись и современные аксессуары. Бассейн на участке и комната, которую я назвал подземельем. Оборудовал ее под студию. Вскоре мы стали постепенно обживаться, покупая все подряд. Теперь было видно, что здесь живет Ронни Джеймс Дио. Во время наших поездок по Европе мне нравилось разыскивать старинную мебель того периода, когда мастера действительно относились к своей работе с любовью и душой. Самым старым предметом стал деревянный сундук 1510 года. И говорили, что раньше он стоял в Виндзорском замке. Напольное покрытие сделано из материала 200-летней давности, привезенного из Франции. А в хозяйскую спальню мы установили несколько кафедральных оконных рам 1790 года и «Piece de Resistance» – гвоздь программы «Главный предмет» с французского. По крайней мере, так считали гости дома. Длинный деревянный бар из паба «Оружие короля» в Эссексе. У нашего бара даже была официальная дата открытия, и за стойкой работал всего один человек – мистер Джимми Бэйн. Венди привезла бильярдный стол, ножки которого были сделаны из восхитительных резных львиных голов. Также была уютная заставленная книгами библиотека, где я сидел и погружался в литературу, исследуя любимые темы и подогревая воображение рассказами о средневековье и средневековой жизни. На стены мы повесили родовые гербы и другие предметы геральдики. Я себе потом даже воинские доспехи приобрел. Тем временем Джимми и Винни также купили себе новые красивые дома, а Вивиан потратился на Феррари. Новый дом стал основным местом наших встреч и развлечений. Вдруг появилось большое пространство, где можно закатывать вечеринки. Мне нравилось готовить и стоять за барной стойкой, представляя себя хозяином трактира. Но я также взял себе за правило не оставаться подолгу на одном месте, потому что понимал, как устроен музыкальный бизнес. Я сравнивал это с выходом в море. Иногда ветра и приливы благосклонны к тебе, но знаешь, что в любой момент может начаться шторм, поэтому долгосрочных планов я старался не строить. Тем не менее, пока у нас был прекрасный дом, где можно расслабиться и сочинять, и это место идеально отражало мой внутренний мир. Также это значило, что несмотря на нашу близость, нам с Венди теперь не нужно было постоянно друг друга контролировать. Я гордился ее успехами менеджера, но еще одной преградой между нами была ее параллельная работа с другими группами, в особенности Rough Cut. Я не делал секреты из того, что с ней Дио должны стать номером один, и стали. Я готов был оказать ей любую поддержку и помощь. Ребятам из Road Cut я помогал с песнями. Как я уже упоминал, их гитариста, Джейка и Ли, я подумывал взять в Дио еще до того, как нашел Вивиана. Затем ребята рассказали Венди об этом пареньке, который приехал в Лос-Анджелес на машине и в ней же ночевал. Днем шатался по гитарным салонам в поисках хоть какой-нибудь работы. Мне это знакомо. Звали его Крейг Голди. Мы подыскали ему жилье, дали немного денег, и в итоге он заменил Джейка в Rough Cut. Я выступил продюсером их песни «Try a Little Harder», которая появилась на сборнике, выпущенном радиостанцией «Клосс», и вызвала огромный ажиотаж. Затем Крейгу снова улыбнулась удача, когда он пришел в коллектив «Джуфрия», принадлежавший бывшему клавишнику «Angel» Грегу Гуфрии. Они только-только подписали лейбл MCA, и Крейг отметился на их дебютной пластинке. Затем все стало чуть сложнее. Нами заинтересовался Тед Темплман, продюсер, штатный сотрудник Warner Brothers, влиятельный человек, работавший с такими артистами, как Ван Моррисон, The Doobie Brothers и Ван Хелен. Когда Warner Brothers готовились ко второму альбому Dio, они собирались подписать ребят из Rough Cut. И угадайте, кого мне навязали в качестве продюсера? Теда Темплмена. Понятное дело, они думали, что, предложив Темплмена, окажут мне огромную честь, но я был категорически против. Ничего личного, Тед уже и так был занят. В течение следующего года он выступил продюсером альбомов Aerosmith, Эрика Клэптона и Дэвида Ли Рота. А это значило, что, по иронии судьбы, Rough Cut достался бы другой продюсер. И я был убежден, что лучше меня звук Дио не сделает никто. Ведь Holy Diver получился весьма неплохим. Я считал, что 7 поваров за одним жарким не уследят. Однако звукозаписывающие компании мыслят иначе. Они прикинули, что первый альбом стал золотым, значит, второй альбом Дио и вовсе может принести платину, если сделать более коммерческое звучание и выбить ротацию на радио. Но как бы им сказал Ричи Блэкмор, это совершенно не в моих интересах. Я считал, что лучше всего пойти ва-банк и сделать еще один бескомпромиссный альбом Дио. Мы стали упоминать имена других продюсеров. Уже зашел разговор о сингле, хотя я еще не написал для пластинки ни одного слова. Возможно, вы понимаете, почему я время от времени злился из-за всей этой ситуации. Однако был у меня на примете один парень. После того, как Клод Шнелл поехал с нами в качестве гастрольного музыканта, я попросил его стать полноценным участником группы. Как и я, Клод обучался классической музыке, а юность провел за уроками и сольными концертами. В музыке он ценил дисциплину и точность, и привнес в группу нечто другое. Клод понимал музыку так же, как понимал ее я, и идеально подходил для воплощения моей идеи. Еще он оказался невероятно легким в общении и прекрасно вписался в коллектив. Один из новых номеров, над которыми мы работали, коллективно, назывался «Egypt. The Chains Are On». Это был настоящий эпик, и я уже подумывал о том, чтобы сделать его грандиозным финальным треком альбома. И мы с Венди решили, что на сцене и обложке альбома будет египетская тематика. Мне сразу вспомнились эпичные фильмы Золотого века, Голливуда, на широком экране с цветной насыщенной картинкой, где из песка вылезали и возвышались различные вымышленные персонажи. Так на обложке Holy Diver появился демон, которого мы почему-то стали называть Мюррей. Пока мы работали над концепцией обложки, в голове рождались идеи для текстов песен. Мы выиграли спор насчет продюсера. И надо отдать должное Warner Brothers. Они готовы были оказать нам поддержку. Мне понравилась идея отправиться в жилую студию, а не зависать на одних и тех же старых улицах Лос-Анджелеса. Постоянные тусовки в городе сильно нас ограничивали, и все группы начинали звучать и выглядеть одинаково. Невозможно было найти место еще сильнее отличающееся от Лос-Анджелеса, чем Ранчо Карибо. Оно располагалось рядом с маленьким городком Недерленд в горах Колорадо. В 1972 году продюсер Джеймс Герсио приобрел там землю площадью около 1500 гектаров, собираясь построить студию в одном из заброшенных зданий ранчо, где артисты могли бы созидать, не беспокоясь о том, что всякие представители лейблов будут заглядывать к ним и смотреть, как продвигаются дела. Просто так приехать и заглянуть в Карибу было невозможно. Место находилось очень далеко от города. Сама студия располагалась в красивом отреставрированном деревянном амбаре с остроконечной крышей и каменным дымоходом. За массивными лесистыми просторами возвышались горы. Настоящая сказка. Карибу обладала волшебной энергетикой. Место получило известность после того, как Элтон Джон назвал в честь ранчо альбом 1974 года «Карибу». И «Чикаго», «Бич Бойс» и «Джо Уолш» записали там свои успешные пластинки. Дух захватывало. Спокойное, но скорее напоминающее городок на Диком Западе, место, позабытое временем. Мы поселились в домиках, разбросанных по всему ранчо, и несколько часов, поглазев на эту красоту и окрестности, принялись за дело. Оказавшись в такой ситуации, группа может добиться успеха, либо потерпеть поражение. Зачастую происходит первое, но иногда бывает и наоборот. В творческом плане мы были сплоченным коллективом. Я написал тексты для, как мне казалось, двух классических рок-песен «The Last in Line» и «Egypt, The Chains Are On». Для заглавного трека Вив придумал вступление с арпеджио, а на последней репетиции в Лос-Анджелесе мы добавили монструозный риф. Всегда лучше, когда еще до начала записи готов центральный элемент альбома. И я знал, что с песней «The Last in Line» мы достигли своей цели. Еще я написал «We Rock» – свирепый трек, открывающий альбом. Мы с Джимми придумали композицию под названием «Mystery». И Венди считала, что трек напоминает некоторые наши работы в Rainbow. Большая часть остального материала родилась так же, как во время работы над Holy Diver. У кого-то был риф, запил или мелодия, вокруг которых и строилась песня. Из 10 треков половину мы придумали вчетвером. Звук был мощнее, и к тому времени, как спустя несколько недель мы покинули ранчо, я считал, что у нас готов еще один убийственный альбом. «The Last in Line», ставший названием пластинки, и «Egypt» получились именно такими, как я и хотел. В начале «We Rock» Винни исполнил мощнейшие барабанные партии, а Вивиан был в ударе. Я знал, что имея такого музыканта, мы будем сильно выделяться на фоне всех лос-анджелесских групп с соляками, слизанными у Эдди Ван Халена. Обложка выглядит эпично. Мюррей нависает над горящей пустыней, за ним мерцает раскаленное солнце, а внизу – кишащий людьми разрушенный город. С появлением MTV хороший качественный видеоклип стал важнейшей составляющей маркетинга. Только на этот раз Венди договорилась с Warner Brothers на более внушительный бюджет в $200 000, и лейбл взял на себя эту ответственность. Мы сняли клип на песню «Mystery», которую лейбл хотел выпустить первым синглом, а второе видео – на песню «The Last in Line», и именно на нее мы потратили большую часть денег. Наняли режиссера по имени Дон Каскарелли, сделавшего себе имя на фильмах, от которых я реально кайфовал. «Фантазм» 1979 и «Повелитель зверей» 1981. Дон был классным здоровяком, под 2 метра ростом, 192 сантиметра, родом из Ливии, замечательный мужик. Он реально въехал в нашу музыку, и «The Last in Line» получился потрясающим. Доставщика в кошмарном лифте сыграл Мино Пелуччи, снявшийся в фильме «Ужасы Амитивилля» 1979. Альбом «The Last in Line» вышел в июле 1984, за неделю до моего дня рождения. Весьма приятный подарок. Мы удостоились еще большего количества замечательных рецензий, и пластинка сразу же начала продаваться. В Великобритании мы попали на 4-ю строчку в США, в топ-20, и впервые получили большой хит в чартах по всей Европе. Я был в восторге и чрезвычайно горд, ведь все это означало, что мы сделали достойную пластинку. Прямо перед выходом альбома мы успели отыграть в Европе на голландском Pinkpop, крупном и зарекомендовавшем себя фестивале. Но само турне началось в Калифорнии, и мы проехали по всему западному побережью, после чего пересекли всю страну. На разогреве в первом этапе тура выступили особенные гости – Whitesnake. И эти гастроли станут их последними в Штатах, прежде чем Дэвид добьется огромного успеха с альбомом 1987 года «Whitesnake». Еще один пример того, насколько в музыкальном бизнесе все резко меняется. Много раз в туре я вспоминал, как Elf разогревали Deep Purple, фронтменом которых был Дэвид Ковердейл. Когда Whitesnake покинули тур, вместо них нас разогревал еще один прекрасный коллектив – Twisted Sister. Чтобы выходить на сцену после Ди Снайдера, надо действительно показать мастерство и музыкальный талант. Может быть, он и не был величайшим певцом, но в роли дикого необузданного фронтмена не имел себе равных. Мне нравился такой вызов, и мы ни разу не ударили в грязь лицом. Публика часто реагировала восторженно. В Германии мы отыграли пару концертов в рамках «Монстров рока» и поехали в Европу, на этот раз с разогревом в лице «Queensryche». Было замечательно, британские и европейские поклонники. Одни из самых страстных. И я всегда получал огромное удовольствие от гастролей по городам вроде Ньюкасла, Глазго, Ливерпуля, Абердина, Хаммерсмита, Амстердама, Мюнхена, Гамбурга. Фанаты, приходившие на шоу, каждый вечер дарили мне радость. Вот почему мы делали свое дело, чтобы стоять перед поклонниками и исполнять любимую музыку. В Америке к концу года The Last in Line стал золотым и быстро превзошел весьма впечатляющие продажи Holy Diver, став первым платиновым альбомом Dio в Штатах. Но сами концерты значили для меня гораздо больше. После Европы мы снова вернулись в Америку, с Dokken, за исключением одного шоу. Когда мы приехали в Лос-Анджелес отыграть на площадке Inglewood Forum перед публикой в 14 тысяч человек, на разогреве выступили Rough Cutt. И пусть кто-нибудь только попробует сказать, что я ничего не делаю для жены. Турне завершилось 27 января 1985 года в Metropolitan Center в Блумингтоне, штат Миннесота. За 7 месяцев мы дали больше 120 концертов, а это приличный объем работы. Каким бы бродячим псом ты ни был, особенно для вокалиста. Гитары и клавишные достаточно подключить, по барабанам можно бить. А человеческий голос – куда более сложный и хрупкий инструмент, особенно когда поешь, как я. Каждый концерт я выкладываюсь без остатка. Не хочется обманывать и обсчитывать фанатов, которые заплатили деньги, нашли время и пришли посмотреть на тебя в своем городе. Помогли занятия классической музыкой, поскольку я умел правильно дышать и использовать всю диафрагму, а не просто драть глотку и сажать связки. Все это немного напоминает спортсменов. Если хочешь выступать на пике формы, приходится во многом себе отказывать. Я больше не кутил до ночи, как в молодости. Теперь на гастролях мне нравилось держать себя в форме. И никаких сигарет. Может быть, время от времени я и позволял себе напиться, но не до такой степени, чтобы еле стоять на сцене. Все остальное время я делал все для того, чтобы оставаться в форме. Как только кто-нибудь из группы или техников заболевал, а для вокалиста это смерти подобно, если кто-то начинал кашлять или чихать, я держался от них подальше. В психологическом плане я всегда был заряжен, но еще лучше, когда есть цель. Будучи лидером Dio, я оставил перед собой самую важную цель – каждый вечер быть в идеальной форме. Сегодня вечером я всех порву, покажу идеальное выступление. Сегодня – особенный вечер. И пока есть цель, мозг не дает расслабиться, заставляя работать и достигать поставленной задачи. В начале главы я говорил о том, что ты нужен другим, пока успешен. Ну, с успехом-то как раз проблем не было. Однако динамика в группе стала меняться. Первый надлом случился с Вивианом. Ему в кратчайшие сроки пришлось стать профессиональным музыкантом и публичной фигурой. Но я старался не забывать, что парень в этом бизнесе не так давно, как мы с Джимми и Винни. Вместе с уверенностью у Вива появилось излишнее упрямство. Он стал немного своевольным, Вероятно, таким же, как я в 20 с небольшим. Да и Джимми, может быть, ему нашептывал. Ведь Джимми никак не мог смириться с тем, что группа названа моим именем, и иногда ныл из-за денег, рифов и авторства песен. Джимми говорил, что у него есть риф для Stand Up and Shout. Вив возражал ему, что у Sweet Savage есть нечто похожее и надо переработать. Джимми придумал для Rainbow in the Dark небольшую партию на клавишных, а Вив сочинил основной риф, но на этом все. Этого недостаточно для песни. Тем не менее, оба числились ее авторами и получали гонорар. Но вы же помните, что я говорил про успех. Венди Дио. Продаж и успеха группа добьется только благодаря имени Ронни. И после Rainbow и Sabbath он заслуживал быть главным. И, как покажет время, единственным участником, без которого Дио не может существовать. Позже Вивиан скажет прессе, что зарабатывал меньше техников, но он зарабатывал $1700 в неделю, независимо от того, работал или нет. И смог купить себе Феррари. Когда дела реально пошли в гору и группа выстрелила, Джимми и Винни смогли обзавестись жильем. К сожалению, Джимми своего дома лишился, не уплатив налоги. Мы очень много денег тратили из своих карманов, и те, у кого нет своей группы, не понимают, сколько нужно вложить денег, сил, нервов, труда, слез и кровавого пота, чтобы добиться успеха. И если Ронни был чем-то недоволен, я прямо говорила: Ронни недоволен, поэтому надо что-то менять. Хотя Ронни не любил ничего менять, совсем. Но и не терпел, когда его прижимали спиной к стене. Во всяком случае, больше он этого не хотел. И я делала все, чтобы этого не происходило. Мне до сих пор немного обидно, потому что с ребятами Ронни был честен. Они хотели иметь одинаковые права и получать такие же деньги. Извините, но я сказала, что этого не будет. Потом Ронни смешали с дерьмом, и во всем виновата я. Ронни и сам, возможно, принял бы такое решение, но мне кажется, он заслужил право поступать так, как считал нужным, и добивался невероятного успеха. Все должны быть ему благодарны. Позже Вивиан утверждал, что в самом начале я сказал ему, что на первых порах буду сам финансировать группу, но к третьему альбому мы станем равноправными. После пластинки «The Last in Line» я стал слышать об этом чаще. Но на деле не все так просто, как на словах. Ребята зарабатывали хорошие деньги, но финансовая ответственность по-прежнему лежала на нас с Венди. Я нанял команду техников и весь необходимый персонал, платил за студию звукозаписи и сценические декорации, а также за отели, автобусы, грузовики, техников, перелеты и все, что требовалось во время масштабного турне. Я принимал решение относительно того, на что мы должны тратить, потому что на кону стояла наша художественная целостность и репутация. И если бы я ошибся, то и денег бы никаких не было. Я закрывал глаза на недовольство Вивиана, по крайней мере поначалу. Если бы в 20 лет я выступал на сцене перед толпой в 14 тысяч человек, катался бы по миру и получал золотые и платиновые диски, я бы тоже считал, что обеспечен до конца жизни. Однако в реальности все было иначе. Вив это поймет, как и я, в свое время. Джимми и Винни действительно во многом разбирались, но Джимми все равно злился, что все достается мне. Он уже немало в жизни повидал, но Дио теперь были гораздо успешнее, чем Wild Horses. Думаю, ему не нравилось, что им руководит моя жена. Но нашей с Венди грызни и споров было достаточно для того, чтобы он не считал ее безотказной подпевалой.